пассажиры летящего НА увидели порт Инари в закатный час, когда лучи заходящего солнца окрасили горизонт по правому борту во множество оттенков малинового и синего, когда на острых скалах, стремительно уплывающих назад, залегли глубокие тени, и когда приближающиеся и уже видимые не только в подзорную трубу стены домов города вечных весны и гроз залило тревожным багрянцем, Генри поежился. «Что-то мне не слишком нравится цвет этих домов, несимпатичный». «Пустяки», — рассеянно отозвался Атбеллу, искусно маневрируя в потоках разнонаправленного ветра в поисках места для посадки. «Ты посмотри на них днем, когда полуденное солнце золотит, или ранним утром, когда синева еще разливается по крышам. На самом деле все дома в этом городе белые». «Белые», — Марк приподнялся, но чересчур резкий кивок дирижабля заставил его снова плюхнуться на диванчик. «Это же непрактично, зато красиво. Имело извести на этом полуострове много, покраска не стоит практически ничего. Запылились, покрасил. Очень, очень привлекательный для туристов городок. Ранее, бывало, сюда даже в сезон штормов приезжали больше 1000 в неделю, чтобы полюбоваться на меняющие цвет стены. Но теперь приезжих все меньше, говорят, местные жители крайне раздосадованы этим прискорбным фактом и упавшим уровнем жизни. Аккуратно пришвартовавшись к башне, конечно же, тоже белый, жемчужно светящийся в сгущающихся сумерках, Атбеллу пригласил всех спускаться. Для ночлега выбрали маленькую гостиницу у берега. Пройдя сквозь арку, заросшую эктарскими фонариками, путешественники оказались в маленьком дворике, вымощенном плиточками цветного гранита. По причине зимнего времени фонтанчик в виде вставшей на хвост яркой рыбки не работал, и на рыбью мордочку была кокетливо надета женская широкополая шляпка. Портье при виде посетителей оживился, зазвенел ключами, и очень быстро вся компания заселилась в два номера. Окна выходили в пролив, и в темноте слышался рокот мчащейся и бурлящей воды. Утром, позавтракав в гостиной, украшенной морскими пейзажами, путешественники отправились на улицу. Конечно, вот так с наскока найти Эмилию они не рассчитывали, а хотели пройтись, присмотреться, узнать важные новости. В трех кварталах обнаружился портовый рынок. Марк потянул друзей к разноцветным рядам, где еще можно узнать свежайшие и вернейшие новости, как не толкаясь среди торговых палаток. Рынок цвел, пах и шумел на разные голоса. Компания прошлась по краю, прислушиваясь к говорящим. И вдруг Оберон устремился к щиту с объявлениями и вернулся с побледневшим лицом, потрясая сорванным листом бумаги. Товарищи обступили его, рассматривая объявление. Разыскивается одомашненный варум и его хозяин. Награда. Глава 55. Легенды Арамиры. Великий Орел. Схватка. Оксана Лысенкова и Александр Игнатьев. За 10 лет до настоящего времени. Камаль держал рулевое весло и смотрел вперед. Смотреть было неудобно. Высокий борт дыри закрывал большую часть обзора, и серый гусь неестественно вытягивал шею, чтобы видеть бинокулярную картину. Впрочем, неестественно это было лишь для человеческого обличья, в звероформе такое движение шеи было бы как раз в порядке вещей. Дыри мчалась с легким креном, рассекая пологую волну острым высоким носом. Был час отлива, и пятеро сорванцов, на суше дружно глядящих буквально в рот своему чуть более старшему предводителю, глазели по сторонам, стараясь не упустить ни одной мелочи, мелькающей над поверхностью относительно спокойного моря. Стояло самое начало осени, время золотой листвы, первых ночных заморозков, южных миграций и самой низкой воды. Говорят, что если когда и может представиться удача обнаружить имманентный риф, то исключительно в эти недолгие дни. Описания самого рифа были на удивление скудны и немногословны. Россказни же о хранимых им несметных сокровищах древних пиратов, напротив, изобиловали эпитетами и подробностями. Сын Гартвуда, пройдохи и мелкого портового вора, и эпхи, мошенницы и гадалки, толк в сокровищах знал. Он безоговорочно верил в пиратскую фортуну, и она отвечала ему взаимностью. Поиски, казавшиеся изначально делом абсолютно безнадежным, и вызывавшие лишь грубый издевательский смех, уже неоднократно приводили Камаля к удаче. Раз за разом смех в спину становился все жиже и неуверенней, а завистливые взгляды сверстников, все горячее и ядовитее. Однако дипломатический талант, матушкино наследство, не подводил Камаля с тех давних времен, когда он научился связно и вразумительно озвучивать свои мысли, особенно те, что проходили под грифом «хочу». Не прошло и месяца, как малолетние завистники начали слушать Камаля, сперва настороженно, ежесекундно ожидая подвоха, затем все внимательнее, пока полностью не оказались в плену его голоса и грамотно спланированных речей. К концу года у парня была первая команда, верная и очарованная, на год-два отстающая по возрасту от своего капитана. В январе Камаль почуял очередной золотой след, и ватага искателей сокровищ провернула свое первое дело, закончившееся шумным триумфом и обильным звоном монет, таким сладким, таким обворожительным для верящих в легкую наживу юношеских мозгов. Тот первый бесповоротный успех окончательно сплотил ватагу Камаля, сделал ее решительной и несомненной, как воинствующая секта религиозных фанатиков. К окончанию второго года, доля участников при дележе добычи тактично и незаметно снизилась почти на треть, а степень восторженного энтузиазма и рабской преданности в глазах младших соратников лишь росла в геометрической прогрессии. И вот, наконец, пришло время взяться за авантюру, мечты, о которой Камаль вынашивал задолго до появления верных последователей. Легенду о блуждающем коралловом рифе парень знал наизусть. Знал все ее тонкости, все нюансы, все районные разночтения, отличающие ее версии в разных портах побережья, и добычу спрятанных там сказочных сокровищ считал делом чести, главной авантюрой своей предстоящей жизни. Об этой идее мало кто знал, которые знали, те не смеялись, не смели, лишь тайком посверливали пальцами висок. Команда, созданная Камалем, фактически, специально для выполнения этой миссии, привычно затаивала дыхание и ловила каждое слово, каждый вздох, стоило только предводителю разомкнуть губы. И вот, первый пробный поход, можно сказать, репетиция предстоящей грандиозной экспедиции, начался. Две вороны, два голубя и крачка во все глаза пялились на пологие волны, набегающие на гордо поднятые узкие ноздри, невинно шелестящие по бортам длинными зеленоватыми пальцами и разочарованно оседающие за кормой, набираясь силы для нового плавного подъема далеко позади изящно ускользающие из холодных объятий лодки. Камаль по-гусиному вытягивал шею, спокойно вглядываясь в горизонт. Цепкие воровские пальцы уверенно сжимали рулевое весло. Настоящее время. Им принесли вполне приличный кусок баранины с гречневой кашей, большой кувшин кваса и несколько горячих мягких пахнущих летним теплом издобой булок. Эмили наслаждалась ужином и, вытянув ноги под столом, громко рассказывала Косте, как она рада, что почти добралась до Великого Орла. «Представь, мы в шаге от встречи. Путь не составит и 70 дней», — я читала. Костя же несколько раз делал ей резкие замечания и торопил. «Ешь, давай скорее, не нравится мне здесь, пошли спать и завтра выю. А может быть, мы здесь найдем кораблик, Кость, еще совсем-совсем не поздно. Пойдем к морю, я ведь первый раз на море. Как здесь красиво, как удивительно, везде зима, а тут почти лето. Ну, Кость», когда он, войдя в трактир, выбирал столик, то казалось, что они сели в самый темный угол. Но теперь солнце медленно уходило за горизонт, и сумеречные тени укладывались длинными сонными полосами на деревянные полы приморского кабачка. Оказалось, что их столик стоит почти посередине, на виду у всех собравшихся. Костя ощущал на себе короткие, не сулящие добра, какие-то исследовательские взгляды пришедших. Он огляделся, рядом с ними сидел грузный пожилой, одетый в чистую рубашку и камзол человек, который с нескрываемым удовольствием наблюдал за Эмили. Дракон внутри недовольно зашевелился, а человек еще больше рассердился и раздраженно проговорил: «Я устал, ты поела, пошли, прекрати играть в ребенка». Дракон выбрал ее сразу, а человеку понадобилась неделя, смешная, какая-то вечно взъерошенная пестрая девчонка, только-только переступившая порог комнаты с игрушками. Он ел с ней, собирал по утрам ее вещи, смотрел, как непослушные локоны выбились из-под вязаной шапочки, как ее тонкие аккуратные пальчики старательно пытаются убрать их, и как огромные карие глаза смотрят на Костю доверчиво и нетерпеливо. Дракону давно хотелось расправить крылья и унести ее, спрятать в теплом уютном гнезде, чтобы никто не мог покуситься, обидеть, испугать это доверчивое чистое существо. Человек уже не терпелось отвести к волкам, к Марку, под присмотр Таисии Сергеевны. Он уже представлял, какой он построит большой дом, и какая красивая будет эта маленькая пестрая курица в фате и в белом подвенечном платье. Айми решила обидеться и пойти к морю без этого упрямого Константина. «Как хочешь, раз устал, то иди спать, я погуляю немножко и приду». Сидящий рядом с ними поставил глиняную кружку на стол и подошел к ссорящимся. «Позвольте представиться, меня зовут Донсезар». «Де Базар?» — ни с того ни с сего буркнул Константин. «Нет, молодой человек, только Донсезар и к рынку, или базару, я не имею отношения. Я хотел предложить вам место у себя на шхуне. Случайно услышал, что вам к огненному ожерелью. На ЛР собрались, мы будем идти мимо, в сторону жемчужного моря к империи. Давайте договоримся о цене. Эмили аж подпрыгнула. О, какое счастье, мы, конечно, согласны. Цена не имеет никакого значения, но дракон уже принял решение, и человек полностью согласился с другом. Обоим не нравился говорящий с ними, оба не желали плыть с этим аккуратным пожилым господином, с приставкой «Дон» в имени. «Деньги имеют значение всегда», — ровным голосом пояснил он спутнице. «Спасибо вам, но мы устали и не имеем намерения плыть ни к Орлу, ни в Империю, ни к черту на рога». Он резко отодвинул стул и, схватив обиженную Эми, почти волоком потащил ее по лестнице в предоставленную трактирщиком комнату. Ангерон, несмотря на глубокую ночь, не спал. После большого совета, инициированного канцлером, и, посвященного волнениям в стране, пустой казне и какому-то злокозненному молчаливому намеку о наследнике от обнаглевших придворных душонок, его величество был в своем самом дурном настроении. Канцлер, которого надо было бы давно заменить, подсунул ему очередной документ, ознакомившись с которым, Кош пришел в неистовство, но, вчитавшись, решил повременить с казнью придворного мужа. В записях 30-летней давности четко указывалось, варрумы подчиняются только драконам. Появление человека на черном варруме означало одно, в мир пришел новый дракон. Оставалась крохотная надежда на молодость и неопытность последнего. И, если победить его было практически невозможно, то поймать и заточить, запросто. Под утро Ангерону надоело размышлять в одиночестве, откинув одеяло и, сунув ноги в шлепанцы, в нижних штанах и длинной белой шелковой рубахе, он отправился к хитрому вельможе, которому удавалось так ловко держать в загребущих пальцах ускользающую власть в королевстве, в течение всего правления его величества. При свете тусклой лампы змей бесшумно пересек почти половину дворца, как привидение, пугая зажмуривающихся от ужаса гвардейцев. Канцлер спал, обняв вместо жены очередную папку с непогашенными векселями. Криво ухмыльнувшись, Ангерон схватил его за плечо и потряс. «Я прочитал», — прошипел он прямо в белое от ужаса лицо открывшего глаза вельможи. «Я ознакомился», — повторил он. «Что ты можешь предложить? Мы проследили путь варрума с седаком. Они следуют в сторону побережья и портового города Ие. С варрумом и его хозяином следует женщина. А там, где женщина, там, интрига. Я посмел разослать описание этих путешественников. Учитывая предупреждение и награду за сообщение о ящере, думаю, что, прочитав его, компания свернет в сторону. Там недалеко небольшой поселок. Будучи преданным делу вашего величества и королевства, я посмел предупредить нашего агента, некоего Донсезара. Теперь остается ждать». Ночь прошла, на удивление, мирно. Эмили молча легла на свою кровать и почти сразу заснула. Косте удалось задремать под утро. Когда же яркие солнечные лучи заполнили все пространство небольшой комнаты, и он, с трудом, открыл глаза, его первой фразой была высказанная им вслух мысль: «Я параноик». Он посмотрел на лазоревое море с маленькими редкими, мирно накатывающими на каменистый берег барашками, на городок с белыми домиками, синими, как небо, крышами и, вспомнив сказку о волшебнике изумрудного города, вдруг заулыбался и прошептал: «Живуны, Виллина, Элли». Потом весело хрюкнул носом и громко сказал: «Вставай, маленькая Элли, Татошка перестал пугать ворон, пошли к морю искать наш кораблик». Его спутница, не умевшая долго обижаться, пыхтя, запихала разобранные на ночь вещи. Они взяли девгри под узцы и направились вниз, с горки, к морю. Не успев пройти и полсотни шагов, компанию окликнул со стороны качающихся у пристани лодок знакомый ехидный голос: «Эй, вы там долго размышлять еще собираетесь?» У небольшого причала, за заросшим кустами мысом, покачивался на волнах большой крытый баркас. Хитрая сияющая физиономия вчерашнего знакомца полностью выдавала его профессию. «Угу, контрабандист. Точно, не пират», — решил для себя Костя и, нарисовав задумчивость на лице, повернул в сторону Донсезара. Уже следующей ночью они попали в шторм. Яростные порывы ветра и нерасторопность рулевого почти сразу сорвали оставленный на грот мачте парус. С оглушительным треском сломало фок, а державшие его гнилые пеньковые канаты лопнули. Огромное бревно тут же смыло в море. Большая лодка, лишенная управления, как скорлупа от ореха, перекатывалась с одного огромного вала на другой. Пухлый, трясущийся от ужаса, Контрабандист, вспомнивший о тихом прошлом начальника склада, всю свою жизнь командовавший в порту и, рыдал и молил богов. Эмили, один раз испуганно взвизгнув, крепко схватила Костю. Мир затопила серая пелена. Дракон внутри человека радостно приветствовал стихию, а человек, не испытывая внутренней тревоги, тихо баюкал на руках свою испуганную добычу. Под шум волн они заснули. Глава 56. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Похищение летящего. Оксана Лысенкова. Лисборн и Шакалтон репили по четвертой кружке в капитанском Бадфорте. Поймавший их на воровстве чужой доли после последнего набега, Камаль не выдержал. Это была вторая кража у Шакала и третья у Лиса. Камаль не стал ни судить, ни выносить приговор. Он напоил воров до невменяемости и просто бросил в порту без средств. Борн и Тонри протрезвели. Поняли масштабы постигшей их невезухи. Сгоря обчистили зазевавшегося заезжего аристократа и тут же напились снова. Так повторялось три раза, пока незадачливые пираты не поняли, что таким образом ситуацию не исправить. Тогда они решили, что им нужен корабль. Только где взять его, особенно сейчас, когда стремительно приближается время зимних бурь. Сорвиголов, готовых выйти в открытое море в это время, не найти. Ну, не считая Камаля, конечно. Но Камаль вышел туда уже давно. К тому же, если сунуться на блуждающий риф вот так, имея в арсенале лишь две похмельных рожи и четыре заметно трясущиеся руки, то приговор капитана на этот раз будет столь же прост и краток, как предшествующее изгнание, и акулья семейка Стахан знатно попирует у ближайшей дозорной скалы. Говорят, Стаханы особенно ценят человечину после недельного настаивания на местной севухе. Не ед, ищи дураков. Нужен другой корабль, маленький, но скоростной и маневренный, лучше Тартана или Шибека. И вот тогда они плотно сядут на хвост своему шальному шансу. А упускать такой шанс не любили и не собирались ни Лис, ни Шакал. Решено было набрать одноразовую ватагу отморозков в ближайших слободских трущобах, захватить более-менее приличное судно в плавучих доках, выйти в море, напоить ватагу якобы в честь удачно выгоревшего дела и отправить их всех в водовороты у дозорных скал в качестве подношения Стаханам, а самим устроить погоню за быстрым, но менее маневренным блуждающим рифом, скоростные качества которого в штормовом море превращаются в пшик, маневренность сжималых суденышек с косым штормовым вооружением лишь возрастает. По поводу рождения этого блестящего плана было решено завалиться в Бадфорт и устроить хорошую вечеринку, благо денег у ограбленного вчера ростовщика оказалось навалом, и пропить их за один вечер не смогли даже такие завзятые пьянчуги, как Борн и Тонри. Третья кружка довольно отвратного дешевого пойла под вяленые креветки смогла раскрепостить могучие пиратские умы ровно настолько, чтобы план цепко ухватился за раздавшиеся снаружи приглушенные выкрики зевак. Дирижбамбиль. Смотрите, смотрите, Эван. И стремительно трансмутировал. Атака блуждающего рифа с воздуха представилась собутыльником еще более фееричной, чем погоня на Тартане и попытка абордажа в жестокую бурю. Лис и Шакал подскочили со своих стульев и бодро вымились за жалобно скрипнувшую вслед дверь. Пинта Барматухи и гора креветок вперемешку с уже вылущенными панцирями так и остались на заляпанной дубовой столешнице. Смешавшись с толпой обывателей, воры постепенно подобрались к самому основанию башенки, к верхушке которой был пришвартован воздухоплавательный аппарат. Оболочка была приспущена, кое-где залегали глубокие складки. На темном борту гондолы, справа от входного люка, светилась свежей белой краской надпись «Летящий на А», ободряюще толкнул напарника в плечо Шакал Тонри, прям как специально для нас назвали. «Вот тебе мое мнение, это знак для нас, и он явно хороший, чего приуныл, рыжий». Лис и вправду был рыж, словно кленовый лист сухой солнечной осенью. Даже в человеческом обличии это сказывалось огненной шевелюрой, густой и вечно нечесанной, живописной копной, обрамляющей узкое заостренное лицо с тонким длинным носом. В тон волосам была жиденькая кленовидная бородка и частая поросль, сплошь покрывающая руки выше запястья и уходящая под рукава матросской рубахи, которые Лис всегда держал закатанными по локоть. «Я думаю», — заключил в ответ Лис, — «вот скажи, Тонри, ты умеешь летать на дирижабле?» «Ха-ха-ха-ха», — захихикал Шакал, — «ты издеваешься? Скажи еще спасибо, что я эти штуки видел. Знаю, что на них летают по небу и могу сделать из этого напрашивающиеся выводы. Ну а как тогда ты собрался лететь на нем за блуждающим рифом? Проще пареной пшеницы. Мы захватим не только сам дирижабль, но и его рулевого, или как он там называется. Заберемся туда, спрячемся, а как только рулевой появится, захватим корабль. Люк ведь, наверное, на замке. Ха-ха-ха-ха. Когда замки задерживали тебя дольше, чем на минуту, трусливая твоя рожа. Шакал умолк, признав сокрушительную справедливость мудрых лисьих слов, и напарники отправились шататься среди зевак, дожидаясь приближающихся сумерек и ночного холода, который живо разгонит толпу по домам. Мистер Блэст слегка подпрыгнул и шлепнул себя по лбу. «Ах, ты, что, что случилось, Сэмюэль?» Встревожившись, спросил Генри. «Ну, как же, мы ж, как прилетели, не телеграфировали Луизе о наших приключениях. Я ведь обещал, из каждого города, а если произойдет что-то важное, то прямо с маршрута. Так не пойдет, я должен исправить эту оплошность, и немедленно». Адбелл сделал непреклонное лицо и поднял вверх длинный узловатый указательный палец. Постояв так секунду, чудак сорвался с места и помчался в сторону оставленного вчера дирижабля с грацией скачущего циркуля. Глядя вслед родственнику, Генри молча покачал головой, и друзья неспешно двинулись дальше. Телеграфирует и догонит. Это лучше, нежели одернуть Адбелла, а потом всю дорогу только и делать, что слушать его обреченные вздохи и сетования. Ожидание затягивалось. Лис и шакал вволю выспались, устроившись в роскошных креслах, поели пирогов, украденных походя у какого-то окраинного лоточника, поиграли в угадай гляделку и даже по паре раз плюнули в прохожих из форточки. Рулевой все не появлялся. Может, нахрен, а? Начал терять терпение шакал Тонри. За это время мы бы давно уже украли корабль и были далеко в море. Дурак, лениво развалившись в пилотском кресле, констатировал Лис Борн. Тебе когда еще представится возможность залезть в оставленный практически открытым дирижабль и посидеть в нем столько, сколько душе заблагорассудится? А, вот то-то и оно. Сиди и наслаждайся, а в качестве приза будет рулевой. Ну когда тоже он все равно явится, не станешь же ты с этим спорить. В качестве убедительной точки Лис хлопнул длинной узкой ладонью по какому-то не то столу, не то шкафчику перед креслом. На боковой стенке сооружения, дрогнув от вибраций, скрипнул и медленно переместился в нижнее положение медный рычаг. За бортом лязгнуло. Дирижабль дернулся, качнулся с носа на корму и плавно поплыл вверх, по инерции медленно поворачиваясь по часовой стрелке. «А, что? Уй-ё-а, куда? Стой!» Заметался из стороны в сторону шакал, от страха перекинулся и заметался еще сильнее, путаясь длинными тощими лапами в ворохе упавшей на пол одежды и поджав клочкастый облезлый хвост. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у которая решила покататься верхом на крокодиле. Однако на подходе к площади со швартовой башенкой свист его оборвался на полуноте, а сам мистер Чудак замер, уставившись в небо. Там, в сероватой обесцвеченности выдавшегося пасмурным дня, неторопливо уплывал вдаль летящий на, подгоняемый усиливающимся порывистым ветром, дирижабль медленно вращался вокруг вертикальной оси и стремился оправдать свое название. Двигатель молчал, винты безжизненно топорщили лопасти. Воздушное судно было явно неуправляемо. Зимний муссон, колючий и плотный, сносил цепелин все дальше и дальше к морю. Очнувшись от ступора, Отбелл издал нечленораздельный клокочущий крик и присел в поспешной метаморфозе, немало не заботясь о приличиях и мнениях уставившихся на бесплатное представление туристов и обывателей. Менее чем через минуту на краю площади на ворохе валяющейся одежды сидел маленький пещерный сыч, лохматый и рассерженный, как воробей после драки. Присев, сыч расправил широкие мягкие крылья, взмахнул ими, одновременно сильно оттолкнувшись лапами, и начал рывками подниматься вверх, пока перья не нащупали восходящий поток. Опираясь на него, крылья заработали плавнее, и подъем стал увереннее и стремительней. Бросившийся в погоню за дирижаблем сыч вскоре растаял в призрачной дымке над морем. Ветер все усиливался. Хмурое марево и тяжелые свинцовые облака, ползущие по небу навстречу ветру, предвещали бурю. Через 5 минут зеваки разочарованно разбрелись, только какой-то мародер, воровато оглядываясь, подкрался к оставленной от Беллом одежде, цапнул ее, сминая в плотный ком, чтобы не выпало из карманов что-нибудь ценное, и также с оглядкой порскнул в ближайший переулок меж одинаковых белых стен. Незапертую дверь гондолы Отбелл заметил издалека, метров за 100. Благо, зрение сыча позволяло и не такое. Надвигающийся низкий грозовой фронт тоже заметил, для этого опции зрения совы были не нужны. Фронт наползал по всему горизонту, медленно, мрачно и неотвратимо, словно стаи дракханской саранчи в июле. Правда, Саранчу можно распугать и разогнать ветросветом, а тучи неизвестно реагируют ли на него вообще. Очевидный ответ – нет. Решив разбираться с проблемами по мере их поступления, Атбелу сосредоточился на дирижабле. Понятно, что внутри кто-то есть, иначе было не отцепить трос. Понятно также, что этот кто-то понятия не имеет, как управлять аппаратом, и это в данном случае хорошо, это нам на руку, то есть на крыло, то есть, тьфу. Мистер Блэст сосредоточился, прицелился ровно в середину двери и начал набирать скорость. Ветер сперва сильно мешал, однако немного позже, когда дирижабль окончательно погасил инерцию вращения и полностью оказался во власти воздушных потоков, для догоняющего сыча ветер оказался фордевиндом и помог активно разогнаться, ускорившись ровно настолько, чтобы не расплющиться в лепешку прежде, чем удастся открыть дверь. Атбелу дождался, пока расстояние сократится до пары метров, закрыл глаза, выставил вперед слегка согнутые в локтях лапы и в последний момент поставил крылья вертикально, растопырив перья и стремительно гася скорость. Расчет оказался точен. Остатков ускорения хватило ровно настолько, чтобы маленькая масса сыча позволила распахнуть дверь внутрь, а спружинившие лапы сохранили птице невредимости и отбросили ее по касательной не наружу, а к стене гондолы внутри в полуметре от открывшегося входа. Открыв глаза, сыч мгновенно сориентировался в обстановке. В пилотском кресле, вцепившись в подлокотники, сидел тощий оборванец с исполненным крайнего идиотизма и страха длинным заостренным лицом. По салону, оставляя густой мускусный след, истерически метался облезлый длиннолапый шакал, еще более тощий, чем парень в пилотском кресле. Казалось, возьми зверя за лапы, переверни позвоночником вниз, и получишь отличную двуручную пилу для дров. Глава 57. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Похищение летящего. Оксана Лысенкова. Фееричное появление сыча лишь усилило шоковое состояние обоих незадавшихся воришек. Атбелу дождался, пока шакала понесет в его сторону, и стремительно перекинулся, максимально усилив метаболизм процесса. Тетушка Оливия однажды научила его этому фокусу, позволяющему во время охоты удачно сочетать уникальные выслеживающие способности совы и силу мускулов антропоморфа, мгновенно перекидываясь в самом конце атаки. Таким образом удавалось завалить оленя или небольшого пятнистого кабана голыми руками, буквально свалившись на него с неба. Правда, было одно неудобство. Охотник оказывался, что называется, в костюме Адама, ну или Евы, что несколько портило момент триумфа. Но вот как раз это обстоятельство в данный момент смущало Атбелу меньше всего. В мгновение ока образовавшийся перед мечущимся шакалом нескладный абсолютно голый Буратино переросток схватил не успевающего затормозить зверя одной рукой за шкирку, другой за основание хвоста, поднял над полом и по инерции переместил дальше, чуть скорректировав курс. Подхваченный на бегу шакал, визжа и молотя лапами воздух, вылетел в открытую дверь и повис там, над воющей и начинающей бушевать бездной, удерживаемой за загривок сильной жилистой рукой с длинными цепкими пальцами. Испражнения перепуганного до невменяемости звероморфа коричневым потоком вылились в неистовствующий внизу океан. «Так, судари мои, а теперь, поговорим, не возражаете, только сперва ты», Атбелу мотнул головой в сторону сжавшегося в кресле незнакомца, «сперва ты встанешь и возьмешь ваанту петлевую расчалку. Ну, чего сидим, кого ждем? Пошел-с, так, хорошо, просовывай руки в петли. Ну». Мистер Блэст выразительно тряхнул шакала за бортом. Тот взвыл так, что задребезжали стекла в ближних иллюминаторах. «Вот то-то, молодец, теперь резко дерни руками в разные стороны. Вот так», продолжая удерживать шакала на весу, Атбелу наклонился, чтобы дотянуться до станового конца швартового каната и притянуть самосвязавшегося воришку к лебедке. В это время окончательно разбушевавшийся шторм налетел мощным шквалом слева снизу и нападал, подкинув дирижабль так, что зазвенело и покатилось по палубе все, что было не закреплено, а незнакомец и Атбелу не смогли удержаться на ногах. Падая, мистер Блэст вцепился в канат, благодаря чему не вывалился в дверь сам, но крепко ударился запястьем о порог. Взвыв еще на два тона выше и вдвое громче, шакал вывернулся из пальцев и рухнул вниз. Атбелу вскочил на колени, схватил канат обеими руками и, успев крикнуть вору, неожиданно превратившемуся в единственного помощника, «считай до десяти и тяни изо всех сил», вывалился в дверь и снова перекинулся тетушкиным ускоренным способом. Догнать падающего шакала удалось практически у самой воды, точнее, у взлетающих на несколько метров пенных гребней волн. Сделав головокружительный кульбит, Сыч с канатом в лапах обогнул падающее тело и пронесся у него под брюхом, замыкая веревочную петлю, затем, сложив крылья и управляя хвостом, несколько раз винтом обвился вокруг уходящего вверх станового конца. Обвив ходовой конец вокруг станового, Сыч спикировал на шакалью спину, перехватил канат клювом и намертво вцепился лапами в шкуру. Острые, как иглы, когти прокололи кожу и сомкнулись под ней. Клювом птица пропихнула ходовой конец каната под образовавшуюся петлю и вытащила его с другой стороны. Шакал с пришпиленным к спине сычом плюхнулся в воду и тут же понесся куда-то в сторону и вверх, подхваченный бушующими волнами. В этот момент канат дернулся и начал натягиваться. От Беллу оставалось только молиться, чтобы вес зверя оказался достаточно малым и петля во время подъема просто не разорвала горе похитителя пополам. К счастью, Тонри от природы-то был хиликом, да еще и многочисленные паразиты в кишечнике отнюдь не прибавляли его телу дородности. Сложившись практически пополам, шакал мокрым чулком обвис в петле. Когда оставшийся в гондоле воришка поднял спасенных над волнами, Сыч осторожно вытащил когти и боком переполз на канат, чтобы облегчить зверя хотя бы на свой вес. По приближении к дирижаблю канат дернулся и замер. Похоже, воришка умел обращаться со швартовым кабестаном. Зафиксировав вал лебедки, парень с опаской подобрался к распахнутой двери, протянул по-прежнему стянутые петлями расчалки руки и ухватил шакала за шерсть на крупе. Перебирая руками, добрался до хвоста, перехватился за него и уже увереннее втянул спасенных внутрь. Зверь был в глубоком обмороке. Сыч слез с каната, отряхнулся и перекинулся, на этот раз самым обычным способом, безо всяких фокусов. Привычно выпрямившись, Адбел вдруг закачался и стремительно сел обратно на пол. Голова отчаянно кружилась, подташнивала. Любое действие в мире имеет противодействие. Как ученый, Адбел прекрасно это знал. Фокусы с подхлестыванием метаболизма не были исключением. Оливия честно предупреждала об этом. Так что схоласты, спорящие до хрипоты о том, куда девается несоответствие масс при оборотничестве, в данном случае могли спать спокойно. Баловство с естественными природными процессами не проходило безнаказанно. Эй, ты это, ты чего, ты давай, не того, смотри. Зря его вытаскивать полез, от него все равно никакого толку. Шакал он и есть шакал, а теперь сдохнем тут все трое, если ты вырубишься, бубнил сзади незнакомец. Все нормально, никто не сдохнет, вяло ответил Акбелл. По крайней мере я точно не собираюсь делать это до того, как услышу увлекательный рассказ о вашем эпичном подвиге, его целях и даже о том, как такая гениальная идея вообще пришла в ваши вселенскомыслящие головы. А чтобы я поскорее был готов к слушанию, будь любезен, открой вон тот белый ящичек с крестом на стене и притащи мне оттуда мензурку и темный пузырек с микстурой. Только сперва закрой, ради орла, эту грешную дверь. Микстура оказала на хозяина дирижабля буквально магическое действие. После второй мензурки он встал, энергично тряхнул головой, зафиксировал замок двери и полез в кладовку. Через пару минут вытащил оттуда потрепанную, но чистую спецовку с комбинезоном, встряхнул и быстро оделся. Штаны комбинезона едва доходили от Беллу до лодыжек, а рукава спецовки не закрывали запястий, но это было лучше, чем вовсе ничего. Подраспустив лямки, мистер Блест одернул комбинезон и, балансируя, протопал к пилотскому креслу. В плотном и перенасыщенном влагой воздухе дирижабль отсырел, потяжелел и начал медленно опускаться. Газ из оболочки был максимально стравлен в баллоны для легкости спуска и швартовки, поэтому первым делом Адбелл отвернул вентили и поднял рычаг клапана подачи. Через несколько минут аппарат сперва медленно, затем все увереннее поплыл вверх. Однако тугие упругие струи ветра бросали судно из стороны в сторону, как разыгравшиеся дети, теннисный мяч. Сверху, из близких набухших туч, на дирижабле изливались целые водопады дождя. Внизу неистовствовал океан. Никакого намека на берег давно не было видно. Адбелл установил положительный тангаж в 15 градусов и запустил двигатель. Когда тот тихо загудел, ученый медленно двинул вперед сдвоенный рычаг фрикционных муфт. Набирая обороты, басовито завыли винты, и дробь сбрасываемых лопастями капель мелко протарахтела по бортам гондолы. Адбелл положил руль на правый борт, стремясь развернуться и положить аппарат на обратный курс. Однако у ветра было свое мнение, и оно явно не совпадало с мнением мистера Чудака. Вой винтов усилился и стал выше, двигатель натужно ныл где-то между контр- и субконтрактовыми, но дирижабль, едва отклонившись от диктуемого ветром направления, тут же возвращался обратно. Скоростные винты, установленные на аппарате, не были приспособлены к преодолению такого разгула стихии. Через 10 минут безуспешных попыток скорректировать курс стало ясно, что с такими винтами шторма не преодолеть. Оставалось надеяться на подъемную силу и на то, что газа в баллонах достаточно, чтобы поднять дирижабль выше уровня облаков, а прочности оболочки хватит для того, чтобы пробить грозовой фронт и остаться неповрежденной. Глава 58. Легенды Арамиры. Великий Орел. Схватка. Александр Игнатьев. Возле старого, так и не отремонтированного фонтана собралась весьма внушительная толпа, которая переминалась с ноги на ногу и была уже готова ринуться к стоящей на самой границе волчьего лога усадьбе. У вторых ворот, обозначавших непосредственный подъезд, уже стояли несколько человек. Женщины весьма воинственно размахивали руками, а немногочисленные мужчины были вооружены. Дверь парадного подъезда распахнулась, и из темноты анфиладного коридора показалась стройная фигура, укутанная в длинную серую шаль яркой рыжеволосой женщины, за которой прятался худенький мальчишка. Она поправила выбивающиеся из-под платка крупные завитки кудрей и, оглянув собрание, громко спросила: «И что на этот раз? Марка еще нет. Слушаю вас внимательно, волки». Из кучки у ворот высунулась голова и, окинув стоящую оценивающим взглядом, оскалилась и рыкнула: «Назвала себя начальницей, выходи, решать будем». «Я все решила. Что еще? В демократию поиграть? Так я дома наигралась по самое не хочу». «Нет», — сказала, — «не дам, не открою. Да праздников не будет». Люди возмущенно зароптали, и толпа приблизилась. Всклокоченная голова, между тем, не успокаивалась. «Сама не откроешь, сломаем. Ты нас словами ругательными не оскорбляй, мы, народ свободный, и всякая яга нам не указ». Женщина резко побледнела и, спустившись с крыльца, оказалась рядом с товарищем, возмущающимся громче всех. «А ты сам-то кто таков? Почему в рабочее время здесь околачиваешься? Если ножик на шубейку повесил, то воин, а зубы оскалил, мужик, а вы?» Резко сменив тон с раздраженного на просительно требовательный, обратилась она к женской половине: «А вы, значит, вместо того, чтоб порядок в доме навести, выпить совместно собрались? Эк, смотрю, трубы-то у вас горят. Так я, ужо, прочищу. Сухой закон до Нового года не отменим. Расходитесь, суп варить. Мужик в теле, баба в деле». Но решительно настроенная стая, воинственно поставив перед собой жен, требовала открыть винные погреба, ключи от которых неделю назад экспроприировала. Слово-то какое забористое, жена вожака, невесть куда ускакавшего и так, необдуманно оставившего ключи пришлой нахалке. Возможно, в этот зимний морозный день в стае произошел бы переворот, и описываемые события приобрели бы совсем другую, далеко не юмористическую, окраску. Но на холме показалась фигура в припрыжку спешащего домой тираннозавра, с оттопыренной нижней губой, демонстрирующей полный набор белоснежных 20-сантиметровых ровных зубов, смешно сложившего коротенькие передние лапы на отощавшем животе. За ним, попадая след в след, бежали два маленьких зубатых щенка, похожих на старшего ящера как две капли воды, только в миниатюре, и замыкала кавалькаду стройная мать динозаврового семейства. «Варрумы!» — ахнули волки. «Батюшки Светы, куда ж мы их денем?» — охнула яга. Ангерон устал. Если бы он захотел проанализировать свое состояние, то быстро бы понял, что он устал от страха. Паника, глубоко спрятанная в душе огромного змея, душила его страшнее, чем регулярные сообщения о бунтах, вспыхивающих в городах королевства, о пустой казне и всеобщей ненависти к правителю. Ангерон презирал их. Он иррационально боялся появления на каменном балконе огромного дракона, так давно улетевшего в сторону гор. Его тревожили слухи о живущих где-то в долине Варрумах и о шляющемся по дорогам непонятном существе из другого мира. Давно исчезла надежда на появление заветного яйца. Новая маленькая мадам одним своим видом настолько раздражала его, что давно бы превратилась в прах, если бы не подлое общественное мнение. Несколько раз он хотел наплевать на него и уничтожить это хилое никчемное серое существо, закутанное в тряпки до такой степени, что даже само напоминание на силуэт терялось среди складок грубой хлопковой ткани. Правитель почти не ел, мало спал и, как следствие, раздражался все сильнее, словно самостоятельно, по собственному желанию травил себя ядом. Он, будучи остеником от природы, превратился в обтянутый желтой сухой кожей сморщенный скелет, внешне постарев лет на 30 от своего истинного возраста. Его ненавидели, его презирали, его боялись. Накануне, на взмыленных лошадях прискакали с Искари, с весьма неутешительным отчетом. Из окна он видел, как дымились в ярком свете утра конские бока, как свисала с губ клочьями липкая желтая пена. Одна из лошадей вдруг зашаталась и, распоследней загнанной клячей, пала на индивелые плиты внутреннего двора. Выслушав доклад о никому не нужных гнилых останках речного монстра, Ангерон разозлился еще больше, обвинив убивших породистого скакуна из-за никчемных сведений, едко поинтересовавшись о наличии у своры бездельников летательного и, почему-то неиспользуемого, аппарата. Он вышел из кабинета, попутно велев служкам прибрать серые кучки пыли, насыпанные гнилыми горками на изразцовом полу. После выброса секрета из ядовитых желез, ему всегда становилось легче. Он вздохнул и направился к используемой им для собственных нужд белобрысой любительнице приключений. Ее щеки всегда пылали ярким румянцем после бокала выпитого терпкого вина, и она же, бесстрашно предложила ему сегодня прокатиться в свое небольшое, но весьма уютное шале для отдыха, добавив медовым голосом: «Милый», и, коснувшись пальцами обтянутых сухой кожей скул, часа через два неторопливого блуждания по мощеным мостовым, они, наконец, выехали за город, на простор холодных и посеребренных инеем холмов. И не являлся характерным признаком приближающихся зимних праздников поворота года, а следующий год не предвещал ему счастья, как и уходящий не давал покоя. Наездница вдруг вплотную приблизилась к Ангерону и, раскрыв объятия, сообщила: «Мое дорогое величество, поцелуй меня, нас не видит никто, кроме глупых гвардейцев, тебе нечего бояться». «Но», — строго повторила женщина, без страха взглянув ему в глаза, — «поцелуй хорошенько». Она откинула меховой плащ и ловко наклонилась с седла, поставив свою кобылу рядом со скакуном повелителя. Ангерон льстил ее тон, он своим змеиным нутром чувствовал, что эта самка не боится его, и он выполнил ее просьбу, одарив долгим и максимально нежным поцелуем. Затем пара, пришпорив коней, быстро понеслась через холмы в сторону небольшого лесного массива, расположенного в каких-то 10 километрах от предместий столицы. Их встретил заветный лесной уголок. По горбатому, украшенному многочисленными каменными ящерками, мостику пара пересекла небольшой ров и оказалась во дворе, увенчанном декоративными колоннами с богатой резьбой по камню. Уединенность этого строения никак не вязалась с убранством помещений. Двойные двери, водопровод, поставляющий воду непосредственно в здание из близлежащего ключа, и другие удивительные преимущества были порукой безопасной жизни среди, казалось бы, девственно дикой природы. В полной тишине Ангерон провел в шале весь день и ночь. Утром немой слуга подал завтрак и, к своему удивлению, правитель с аппетитом съел весь предложенный ему набор блюд. Затем он подошел к окну и, отворив его, впервые за несколько месяцев вздохнул полной грудью. Перед ним на лужайке стоял большой гранитный валун, видимо, по замыслу садовника изображающий скалу. На нем, блестя медной шкурой, царственно восседала игуана с диадемой на голове. В отблесках солнца, утренними лучами прикоснувшегося к металлу, фигурка была почти живой. «Как прекрасно, оказывается, быть свободным», — вслух подумал Ангерон и резко обернулся, словно испугавшись, что его услышат. Но комнаты лесного дворца хранили его тайны. Он еще раз вдохнул морозного воздуха и позвал кокетку, так грамотно и разумно давшую ему насладиться свежим воздухом и тишиной. Яга творила тесто. Забитые барашки давно переварились в желудках нежданных-негаданных постояльцев, но ливер жертв нашествия варрумов требовал превращения его в горячие пирожки. Женщина потянулась за скалкой и посмотрела в окно. Там играл в салочки с двумя неповоротливыми зубастыми крепышами Раш, а огромная мамаша, миролюбиво скались, наблюдала за этой погоней по кругу. Яга вздохнула и, за какой-то час слепив огромный таз пирогов, пошла собираться в дорогу. Привезенное вороном письмо не радовало. За костей, а Яга в этом не сомневалась, была открыта охота. А где Константин, там и Марк. Терять такого мужа расчетливая рыжеволосая оборотниха не собиралась. Еще с вечера договорившись с двоюродной Марковой сестрой и, отнеся родственнице изрядный мешочек с серебром, она передала последние на хранение печати амбарные ключи. Завтра в поместье заедет родня, которая будет приглядывать за мальчишкой и живностью, а заодно и за насущными делами клана. Женщина вздохнула и, открыв рамугу, крикнула: «Раш, иди в дом, мне необходимо с тобой посоветоваться». Мальчишка резко затормозил,

теннисный мяч. Сверху, из близких набухших туч, на дирижабли изливались целые водопады дождя. Внизу неистовствовал океан. Никакого намека на берег давно не было видно. Отбелл установил положительный тангаж в 15 градусов и запустил двигатель. Когда тот тихо загудел, ученый медленно двинул вперед сдвоенный рычаг фрикционных муфт. Набирая обороты, басовито завыли винты, и дробь сбрасываемых лопастями капель мелко протарахтела по бортам гондолы. Отбелл положил руль на правый борт, стремясь развернуться и положить аппарат на обратный курс. Однако у ветра было свое мнение, и оно явно не совпадало с мнением мистера Чудака. Вой винтов усилился и стал выше, двигатель натужно ныл где-то между контр- и субконтрактовыми, но дирижабль, едва отклонившись от диктуемого ветром направления, тут же возвращался обратно. Скоростные винты, установленные на аппарате, не были приспособлены к преодолению такого разгула стихии. Через 10 минут безуспешных попыток скорректировать курс стало ясно, что с такими винтами шторма не преодолеть. Оставалось надеяться на подъемную силу и на то, что газа в баллонах достаточно, чтобы поднять дирижабль выше уровня облаков, а прочности оболочки хватит для того, чтобы пробить грозовой фронт и остаться неповрежденной. Генри все чаще поглядывал на карманные часы, чудом не пострадавшие в путешествии. «Надо бы почистить и посушить, отсырели немного», — подумал он, заметив на обратной стороне часового стекла мельчайшие капельки воды. Но мысль промелькнула и исчезла. Сейчас все внимание обратилось на долгое отсутствие ушедшего от Белла. «Что-то мистер Чудак долго не возвращается», — тоже забеспокоился Марк. Не сговариваясь, путешественники обернулись к причальной башенке, белым пиком возвышающейся над синими крышами. Марк ахнул. «Это же он, ваш друг, то есть его дирижабль, улетает?» От верхушки башенки отделился хорошо знакомый аэростат и медленно поплыл прочь, по направлению к океану. При движении он странно дергался и раскачивался, словно пилот не мог то ли определиться, куда лететь, то ли внезапно забыл, с какой стороны держать штурвал. Несмотря на то, что к нему, то есть к штурвалу, вообще-то можно подойти только с одной стороны. «Кажется, у него что-то случилось», — озадаченно ответил Генри, пряча многострадальные часы в карман. «Пойдемте-ка, расспросим смотрителя причальной башни, разузнаем подробности происшествия». Путешественники направили шаги в верхнюю часть города. Белые домики, в настоящий момент отливающие золотом, лепились к скалам, взбирались повыше, чтобы из-за крыш своих товарищей заглянуть в лазурное зеркало водной глади. Узкие улочки паутиной взбегали все дальше и дальше от моря. Арки, террасы и переходы, увитые лозами, по зимнему времени не цветущими, в своих листьях скрывали уютные скамеечки, фонтанчики и резные кованые фонари, то крылатую девушку, держащую в руке свечу, то лягушку со светящимся брюшком. Марк крутил головой, стараясь не отстать от целеустремленно продвигающегося вперед Генри. Вдруг золотой отсвет на стенах потемнел, стал сизым, пахнуло ветром, принесшим с собой запах йода и соли. Генри обернулся на залив, с океана находила черно-синяя кудлатая туча, и волны уже вскипели первыми пенными барашками. «Пожалуй, надо поспешить укрыться от дождя», — в голосе Марка появилась озабоченность. Генри согласно кивнул. Дойти до башни они не успели, ударил порыв холодного ветра, уже не принесшего никаких запахов, только озноб желания закутаться в теплый плащ, а затем упали первые капли, словно свинцовые шарики, прощелкавшие по брусчатке. И мгновением спустя стеной хлынул ливень. Захлопали ставни, неприкрытые с утра, и теперь срываемые ветром, откуда-то, заполошно замахав золотистыми крылышками, взметнулась и улетела в горы стая дранки, процокала на маникюренными копытами здоровенная лосиха, несущая на роге узелок с цветастым платьем. Потоки воды обрушились на город и образовали многочисленные ручьи, устремившиеся вниз, к морю. Генри и Марк мгновенно оказались мокрыми до нитки. «Вот и посушил часики», — мрачно подумал Генри. Глава 60. Легенды Арамиры. Великий орел схватка. Александр Игнатьев. Костя проснулся от того, что об его ноги, заковыристо при этом прошипев, споткнулись в третий раз. «Эй, а поосторожнее нельзя?» — раздраженно сообщил он темному сырому пространству вокруг. На него не обратили внимания. На небольшом кораблике суматоха, связанная с так внезапно налетевшим шквалом, продолжалась всю ночь. Люди перетаскивали с места на место вещи, заново закрепляя их, и, сквозь зубы желая нанявшему команду Дансизару счастливого плавания и самого благополучного возвращения домой. В прокуренных и ополоснутых элем глотках эти призывы звучали весьма удручающе. Под утро ветер из шквалистого, постепенно, сделался ровным и интенсивным, а затем, просто свежим. Если бы не сломанные мачты, кораблик бы мог весело скользить по волнам. Однако, шхуну, лишенную управления, болтала из стороны в сторону, а команда неистово продолжала таскать груз с места на место, не предпринимая каких-либо толковых мер к сохранению устойчивости и плавучести маленького судна. Воздух настолько пропитался влагой, что эта гнетущая сырость, проникшая везде, внушила людям дополнительный страх перед черной плещущейся за бортом водой. Ураган, постепенно рассеявшийся в электрических разрядах грозы, ушел далеко на запад, но низкое атмосферное давление не предвещало впереди ничего утешительного. В 10 по часам стало понятно, что их плавсредство, хоть и очень медленно, но непрерывно погружается в воду. До команды, наконец, дошел постулат о спасении утопающих, и экстренно проведенная ревизия трюма выявила течь. Воду откачали помпой, и плавучесть была восстановлена. Только к сумеркам морским авантюристам удалось установить подобие мачты, натянуть рваную, кое-как залатанную парусину. Ткань затрещала, но, мужественно поймав воздушную струю, понесла ботик с везунчиками вперед. Кто-то из команды обнаружил большой глиняный кувшин с тщательно запечатанной крышкой и пломбой, в виде то ли крокодила, то ли ящера, крест-накрест пересеченного пиками. Внутри что-то маняще плескалось. К вечеру люди устали настолько, что когда ополоумевший боцман, совмещавший с этой почетной должностью не менее почетную профессию кока, заиграл на дудке, даже Дансизар, зажмурившись от подступившей жадности, не стал сопротивляться и поковырял пломбу. Через какое-то время люди ощутили манящий терпкий запах хорошего вина. Перед ужином зажгли фитиль единственного тусклого корабельного фонаря и, закрепив рулевое скрипящее колесо курсом на северо-запад, устремились на заслуженный отдых. К ночи море совсем притихло. Поврежденный, но не побежденный, кораблик несся с попутным ветром вперед, изредка обрызгиваемый волнами. Ребята, в отличие от забегавшейся команды, тихо просидели в углу маленькой каюты, никому не мешая. Попытки призвать Константина на помощь в перетаскивании больших тюков ни к чему не привели. Человек Константин был, в принципе, не против, но вот дракон Констан, взявшись охранять свою женщину любой ценой, не желал с ней расставаться. Эмили хихикала и продолжала сидеть в теплом углу, как в гнезде. Ей было приятно, но голод не тетка, и запах вареного картофеля, сдобренного салом, выманил девушку из угла, а вместе с ней был вынужден идти и ее спутник. К моменту начала ужина они, тем не менее, достаточно сильно опоздали и потому, зайдя в кубрик, были встречены красными лицами и покладистыми характерами всей компании, после выпитого только что терпкого напитка. С парочкой щедро поделились съестным и даже налили немного густой красной жидкости. Эми понюхала и поморщилась. В усадьбе ей наливали только разбавленное вино. Она не любила кислятину, предпочитая пить щербет. А вот Костя повел себя как-то странно. Он посмотрел на подружку, щелкнул зубами и, сообщив сидящим напротив Чин-Чин, одним махом опустошил свой стакан. После этого, обхватив ими двумя руками и, крепко прижав ее к себе, громко засопел носом. Спустя 3 часа, когда развеселившаяся Эмили почти охрипла, распевая под громкие аплодисменты незамысловатые детские песенки, а 10-литровый сосуд иссяк, встал вопрос транспортировки из кубрика ее спутника. Веселые краснолицые матросы поставили парня на ноги, и последний, с выражением полного блаженства на лице, был извлечен на палубу и перетащен в их каюту. Эми, хихикая, закрыла дверку и услышала: «А хорошая у него девчонка, смешная, не про тебя эта птица-то, смотри не обидь». «Да, ты посмотри, какая пьянь с ней плывет-то, хиляк, плюнуть и растереть, с глотка упал». «Не ей-ей, от такой девчонки муж нужен, и чем я плох, дурак ты, потому и плох, не вздумай даже смотреть завтра в ее сторону, ящер он за свою самку весь рот истребить может, а что за ящер-то, я знаю, может, и дракон, вон, как на него вино-то подействовало, редкий сорт, драконье». Под утро на море опустился густой туман, ветер совсем стих, а достаточно быстро бежавший по волнам кораблик закачался лодочкой, среди полного штиля и повис рваными парусами. Укутанный туманом и влажной стеганой курткой рулевой тихо дремал, лежа у штурвала. В полной глухой молочной тишине никто не услышал и не ощутил приближения чего-то большого. Маленькая шхуна, словно испугавшись за свою судьбу, вдруг самостоятельно качнулась и, резко выпрямившись на подбежавшей волне, смогла разбудить сладко храпевшего сторожа. «При такой погоде и до чахотки недалеко», — сообщил окружающему пространству зевающий и вздрагивающий от холода вперед смотрящий. Он потянулся и, наконец, поднял глаза. На тихо ожидающий своей участи кораблик из тумана двигалась плохо очерченная гора, скрипящая бортами большой бригантины. Человек заметался, закрутил колесом и, поняв неизбежность столкновения, в отчаянии схватил с вечера приготовленные веселой командой, но не использованные по причине грандиозного подпития, аккуратно лежащие на палубе пачки петард. Миг, и пространство взорвалось искрящими огнями. В ответ из тумана послышались заунывные удары колокола. В первые несколько минут похоронный звон звучал по курсу, впереди. Затем немного сместился и, к облегчению высыпавшей на палубу команды, наконец, сбоку. «Разойдемся», — облегченно смог разжать челюсти Донсезар. «Погодите радоваться, они остановились», — зловещим шепотом сообщил боцман. «Не нравится мне эта посудина. В пустом огромном пространстве моря, среди постепенно рассеивающегося, хоть и продолжающего серыми клоками висеть над водой, тумана откуда-то сверху раздались, словно стрекотание цикад, громкие резкие свистки. Стоящие на баркасе люди увидели нацеленные на них ружья, и, постепенно, под лучами восходящего солнца памятником встала громада корабля, с черно-белым флагом. «Искатели», — сообщил кто-то из стоящих. «Пираты», — резюмировал боцман. «Работорговцы», — резко побледнев, прошептал Донсезар. Косте снился кошмар, липкий, навязчивый, крепко держащий детский ужас. Опять, как в далеком детстве, маленький мальчик летел сквозь огромный бесконечный черный коридор, к одиночеству, тоске и несбыточной мечте найти родных и свой дом. Вокруг была только ночь. «Эмилии», — смог пошевелить он губами. Но только тьма гулким многоголосым колоколом ударила его по затылку. Он очнулся от дикой пульсирующей головной боли. В нос ударил запах тухлятины, какой-то смеси гниющей рыбы и нечистот, в затхлом застоявшемся воздухе. Он, с трудом, открыл глаза и попытался пошевелиться. Первая попытка, произведенная им еще в полузабытии, оказалась безуспешной, и парень, по очереди разлепив вначале правый, а потом, с некоторыми затруднениями, и левый глаз, тупо уставился в обозримое пространство. Вокруг него, пристегнутые одной общей цепью, содержащей звенья бесконечно дорогого хладного железа, сидели люди. Он же, вспомнив про свою маленькую подружку, и, не найдя ее рядом, резко дернулся, и, застонав, замер. Голова болела немилосердно. Через несколько минут, во время которых несчастный мозг пытался как-то проанализировать ситуацию, заскрипела небольшая дверка, и, вместе с солнечным светом, в трюм спустился человек, спешно натянувший на лицо платок. Следом шли еще двое. «Какая вонь!» — скривился вошедший. «Ну, где этот, который девкин-то? Показывай дракона!» Люди неторопливо прошли между рядами и остановились напротив страдающего Константина. «Кажись, этот, мдя, дракон не дракон, но ящерица, точно!» Первый из подошедших протянул крученую толстую плеть и сунул под подбородок, поднимая склоненную голову. Какое-то время человек рассматривал Костину физиономию, а потом издевательски извиняющимся тоном сообщил: «Рептилоид из благородных. Продадим. Смотрите, чтоб не сдох. Эй, ничего личного, парень. Просто бизнес». Процессия развернулась и проследовала к солнцу, ветру и свежему воздуху. Вслед им отчетливо донеслось: «Я найду тебя, капитан».